Гигиенический марш. В глазах российского middle class выборы – странное занятие для странных людей, в котором было бы странно участвовать. Это и вправду странная ситуация, свидетельствующая о детской аморальности мидлов. А вот еще снится. Видали ли вы, на что на улице без порток и стыд не от того, что гол, а что при этом в рубашке и галстуке? А вообще, я был политическим журналистом. В начале карьеры пригласили на фракционную тусовку. Ресторан в Госдуме, музыка типа Алены Апиной, халдеи с нарисованным на мордах презрением, заливная рыба, водка, оливье. Товарищи, господа, предлагаю поднять бокалы за всеми уважаемого, помощники депутатов из Поволжья, из самого, блин, сердца России. У них там что, с шампунем напряженка? Я рванул к выходу, прикрываясь придуманным телефонным звонком. Тетка по связям с прессой совала в портфель календарь и водку, жарко шепча в ухо. «Водка хорошая, вы человек приличный». Проснуться ее. Наш средний класс, про сущность которого Дестен говорил, что границы его размыты, но существование несомненно, стыдливо брезглив. Он отвоевал себе пространство под сенью родимых осин. Подстрижены лужайки, резвятся детишки. А бочь припаркована машина, есть очаг и огонь в очаге. Это и жизнь, и фильтр взгляда на жизнь. Не подмышки бывают потными, а без дезодоранта нельзя. Средний класс занимается фитнесом, растит детей и приращивает капитал. Его заботы – дом, деньги, карьера, здоровье, образование, отдых, спорт. Люди живут иными ценностями, пугают мидлов, глухой угрозой иррациональности, ночным стуком в окно. Партийность Америки и Европы, домашняя как тапочки, тори и виги, демократы и республиканцы абсолютно понятны. Различия между ними, в условно говоря, отношении к абортам, однополым бракам и шкале налогов. Отечественная же политика лежит вне и эстетической оси абсцисс и практической оси ординат среднего класса. Это виртуальная реальность, кривясь, цедят мидлы. Это пиар, искусственно созданные партии. Мы читали Пелевина. Вы отличаете программу «Единой», черт как ее, «России» от программы «Возрождение России». Ребята пилят деньги, это мы понимаем, но статистами быть не хотим. Средний класс не участвует в выборах, как не участвует в продажах Гербалайфа. Наверху в пирамиде делают, безусловно, деньги, но делают на лохах и уж как-то лохово. Это они там, наверху, меняют костюмы в количествах и качествах, позволительных при доходе от 100 тысяч долларов в год, и хвастаются жизнью на 500 долларов оклада в месяц. Кого они лечат? Их неденоминированные привычки провинциальной братвы, их три Ольги в госномере, их совковые шишки и кряколки. В их телеречугах вся пошлость мира, от величия России до социальной справедливости. Господи, да о чем вы? Справедливость без равенства – это кость, чтобы шавка не покусала. В наших мозгах работает чип, система распознавания свой-чужой, на которой, вообще говоря, строятся в политике компании и карьеры. Отечественная предвыборка адресована пассивному, убогому и немытому лузеру, которому надо впарить столь же лежалый товар. Наш средний класс в понимании этого абсолютно прав. Беда в том, что из верных посылок российские мидлы делают неверные выводы, ибо решение не ходить на выборы идиотично, безответственно, как и любое решение, портящее рынок, причем не только политический, а рынок вообще, энгрос. Этот рынок, как и все остальные, избиратели или лоббисты, инвестируют деньги в партии, партии перераспределяют их среди политтехнологов и так далее. При эффективном вложении инвестиции окупаются, законотворчество стимулирует экономику. Это банально, но это факт. Так вот, низкая явка на выборы не означает для заказчика, что исполнитель козел. Ее воспринимают как показатель слабости рынка. Народ устал. Вот если явка высока, а набранный процент мал, другое дело, Тут летят конкретные головы. За проигрыш кандидату против всех наказывают рублем. За невыборы в первом туре бьют по голове. Уважающий себя гражданин из одной привычки смотреть на будущее как на следствие собственных поступков обязан идти на выборы и так или иначе голосовать. Это простая, без фиги в кармане, примитивная, ну, почти примитивная по синтаксису фраза, что не мешает ей быть верной, а мне не мешает презрительно относиться к аполитичному читателю, хотя это вроде бы и нечестно. Но точно так же нечестно поругивать в своем кругу Макдональдс, питаясь бутербродами. Люди с известным достатком и образом мыслей не должны позволять неэффективному, основанному на искаженной обратной связи, рынку перемалывать, как ни в чем не бывало, новые финансовые ресурсы. Надо голосовать. Плохи все, голосовать против всех, посылая в задницу протухший товар. Это не то чтобы модно, пафосно или круто, это просто как раз в год к дантисту, гигиенично. Отдавать потенциально привлекательный, финансовый емкий рынок на откуп маргинализированным интеллигентам в пучеглазых оправах, сообществу теток в кофточках на госслужбе и отставным мужичкам из ценителей Балтики номер 9, все равно, что отдавать им рынок, скажем, зубопротезных услуг. И ты бы, дружок, ходил со своими золотыми, в лучшем случае фиксами на резцах, и клянчил в 7 утра талончик в очередь, когда бы в свое время презрительно плевал в сторону. Да, вороватого, да, с бегающими глазками, да, хреново протезирующего племени первых российских дантистов. Ничего, изменились, выросли, отмылись. И последнее. Мой давний приятель, если не медиамагнат, то медиамагнит, прошедший школу жизни от Уренгоя до улицы Наметкина, наш дом «Газпром», человек молодого возраста и старой закалки, из чего следует, что верно и наоборот, сказал, что на выборы погонит все семейство, предварительно подсчитав доход от предвыборной рекламы, поступившей в казну его медиа. Кто дал больше, за того и будут многочисленные домочадцы голосовать. И вот, протянул он как-то за ужином, гоняя во рту ролл с желтохвостиком, порой я думаю, а вдруг как больше всех даст Зюганов? Придется ведь слово держать. Циник, лапочка. Ведь сдержит.